Глава 21. Мародерка. Не совсем впору пришлась одежда, но в принципе это было лучше, чем то, что надето на мне. В качестве верхней одежды подобрал себе потертую коричневую кожаную куртку, обнаруженную в шкафу. Все. Больше я не был похож на бомжа, что при моей роже зараженного смертельно опасно. Любой нервный рейдер мог вместо «здрасти» выстрелить в лоб, приняв меня за мертвяка. «Отелло, готов?» «Готов. Слушай». Крестник замялся. «Говори», – разрешил я. «Нам все равно кое-что надо сделать еще перед выходом». «Что?» «Гороховки и живуна надо набодежить», – хмыкнул я. «Ты делал когда-нибудь?» «Не». Я указал Отелло на стол, где приготовил все необходимое. «Тогда приступай. Что сказать-то хотел?» «Как ты стал квазом?» Он спросил и снова замельтешил. «Если не хочешь, не отвечай. Просто я хотел бы знать, как это произошло, чтобы не стать...» «Отлично. Мистер-дипломат 80-го уровня. Таким, как я, ты хотел спросить?» Усмехнулся ему в ответ. «Правильно». Я бросил взгляд на зеркало. Быть квазом совсем не сладко. Моя внешность радикально изменилась. Челюсти раздуло, зубы стали острее и крупнее. Кожа стала сухой. Ее покрыла сеть тончайших морщин и приобрела желто-серый нездоровый цвет. До попадания в улей я носил длинные волосы, собиравшиеся в хвост. Сейчас они полностью выпали. Я лысый, как колено. Щеки по бульдожье отвисли. Вот таким вот я стал красавцем. Во всей этой ситуации успокаивает только одно. Стал я крупней и оброс мускулами. Пусть они по строению от мышц человеческой анатомии не слабо отличаются, главное, они выполняют свою природную функцию, делая меня значительно сильней. Я тут же на столе начал разбирать автомат, собираясь его почистить. «Попав в этот мир, я ничего не знал ни про живун, ни про споровое голодание. Тогда не понимал, чего это меня так корежит. Думал, что на меня так действует вирус судного дня, уже успевший превратить в зомби большую часть городского населения. И только попав к нормальному знахарю в стабе, узнал, что хронически страдал от спорового голодания». «Почему бы, собственно, не поговорить, пока мы не отправились в путь? Так хотя бы Отелло по пути трепаться не растащит». «Споровое голодание тоже?» Крестник испуганно посмотрел на меня. «Тоже», – авторитетно кивнул ему в ответ. «Самое опасное в этом состоянии то, что изменения могут усугубиться». «Усугубиться?» – задал наводящий вопрос Отелло, наблюдая за тем, как горошин растворяется в уксусной эссенции. «Да, иногда это может спровоцировать прием жемчуга, иногда перебор с гороховкой. А бывает, что изменения сами по себе продолжаются, невзирая ни на что». «А что происходит с теми, у кого изменения зашли уже слишком далеко?» Я усмехнулся. «Сам как думаешь?» Сомалиец осторожно предположил. «Думаю, что ничего в этом приятного нет». Кивнул и ответил ему. «В этом случае квазы становятся все больше и больше похожими на зараженных, не только внешне. Нет, но и постепенно теряют свою человечность». «Насколько я заметил, человечность тут теряют не только квазы», – пожал он плечами. «Опасность в чем?» «Разум они теряют или не теряют. Разум – штука очень философская. Говорят, что из бывших квазов получаются самые опасные, умные, жестокие и хитрые зараженные, способные действовать не только прямолинейно в лоб. Абсолютное большинство мертвяков придерживается очень простой тактики – обнаружить, догнать, сожрать. Зачем выдумывать какие-то хитрости, если ты так больше, сильнее и быстрее своей добычи?» «А те, кто был квазами, они человеческую речь понимают? Могут мыслить?» Пришлось признаться. «Я не знаю, но точно политесы разводить с такими не нужно. Говорят, бывшие квазы, способные на возможные затеи вроде засад, ловушек, приманок и всего прочего такого, от чего в жилах кровь стынет». Отелло посмотрел на меня, не пытаясь прятать испуг. «Серьезно?» «Да куда уж серьезней. Если они сохраняют разум, то он становится у них ориентирован на другое». Пожал я плечами. «Тут, конечно, нельзя исключать, что большинство этих так называемых хитростей существует только в байках пьяных рейдеров». «Я слышал русскую поговорку хорошую. Дыма без огня не бывает, верно?» Блеснул познаниями крестник. «Да кто его знает?» Пожал я плечами. «Я видел однажды нетипичное поведение, когда колонна пиковых попала в организованную зараженными засаду. Получилось сбежать тогда от муров». Сомалиец замолк, сосредоточенный на фильтрации живуна. Я тоже не стремился продолжать разговоры. Повисло тягучее молчание. «Можно ли обратить состояние квазизаражения к первоначальному, так сказать, оригиналу?» Снова нарушил молчание крестник. Я не стал тянуть с ответом. «Говорят, можно, но все в один голос уверяют, нужно проглотить белку». «Белку? Зверушку?» Подавив улыбку, отрицательно качнул головой. «Нет, ты что?» Я не выдержал и рассмеялся. «Так жемчужину белую в народе называют. Также рассказывают, что есть очень развитые иммунные, в народе носящие приставку к своему дару «великие». Да, именно так, с большой буквы «В». Очень нечасто встречаются среди них великие знахари. Говорят, что они могут вылечить кваза. Но такой способ кажется еще более сомнительным, чем прием белого жемчуга». «Почему?» – осторожно поинтересовался мой сомалийский крестник. «Потому что белки очень редки», – ответил я, работая при этом шомполом. «И добывать их приходится из ужаса улья, неназываемого. Стоят белые жемчужины соответственно. Говорят, что за одну белку можно сторговать колонну бронетехники или стаб средних размеров. А броня здесь стоит дорого. Мало ее прилетает. А та, что прилетает, уходит очень быстро. Сам понимаешь». «Так, а что особенного в этих белках?» «Тут все просто. Белый жемчуг может гарантированно сделать зараженного иммунным», — ответил я, собирая автомат. «Если, конечно, принять это средство до того, как иммунный потеряет разум. Кстати, такие же свойства приписывают черным и красным жемчужинам. Однако считается, что у них нет гарантированного результата, а лишь какой-то мизерный шанс. Так что серьезно принимать их во внимание не стоит». «Расскажешь, кто такие великие знахари? И что с ними не так?» «Да», – ответил я и кивнул. «Другое средство от квазизаражения – великий знахарь. Что с ними не так, я ни разу не встречал, поэтому наверняка утверждать не могу. Но по рассказам, существо еще более мистическое и редкое, чем неназываемый. Мало того, что его непонятно где искать, так еще и неизвестно, сколько такого может стоить прием». «Может статься, что сумма окажется вовсе неподъемной», – понятливо кивнул крестник. «Но что с ними не так, кроме мистики и редкости?» «Да то, что это уже не вполне люди». «Это в каком смысле?» «Коромысли. Отелло, ну вот представь себе, сколько надо топтать кластеры улья, чтобы развить любой дар до ранга великий?» «Годы», – осторожно предположил собеседник. Я хмыкнул. «Да скорее уж десятилетия». «Это долго». «Для кого угодно долго, а для улья, где год за 10 идет, это недолго, это целая вечность. Поэтому личности эти легендарные и редкие. А если копнуть вглубь, то и приоритеты у них сильно иначе расставлены, чем у нас с тобой». Отелло потрясенно замолчал. «Представь, сколько они привалили зараженных и людей, сколько смертей за это время видели. Думаю, их психология от нашей должна отличаться значительно». «Иммунные могут жить потенциально бесконечно, но главное сохранить свою человечность. Тут я согласен», – наконец кивнул он. «Даже не представляю, как это сделать в наших условиях». «Забей», – махнул я рукой и резким движением вбил магазин. «Сначала надо выжить, а над смыслом бытия потом думать будешь. Закончил?» «Да». «Тогда двинули». Мы набрали домашние тушенки, взяли по две полуторалитровых баклажки самогонки из запасов рачительного хозяина и покинули зажиточный деревенский дом, обеспечивший нас почти всем необходимым и давший временный приют.